«Добрый день», — послышался тихий, будто потусторонний голос из завала палочек. Рози удивленно переглянулась с Невиллом. Он-то уже здесь был и должен помнить, как ведет себя хозяин. Но мистер Оливандер удивил сегодня и Невилла. Он вынырнул из-под завала коробок с зажатой в руке поцарапанной палочкой, волосы старика сбились и напоминали гнездо, а серебристые глаза сканирующе осматривали посетителей. Тут было тише, чем в библиотеке. Нашлась чертовка, 10 лет искал ее. «Здравствуйте, мы пришли за палочками». «А да», — старичок покивал головой, задерживая взгляд на Невилле. «Да, так и есть. Я знал, что вы придете ко мне, мистер Лонгботтом. У вас же сейчас палочка отца, английский дуб и чешуя саламандры, палочка для верных, смелых и мужественных светлых волшебников. А у вашей матушки была особенная палочка из бамбука и сушеного корня мандрагоры, подходящая для уравновешенных и общительных личностей. Это была самая лучшая палочка для гербологов. Вы, случайно, не унаследовали материнской страсти к травологии, потому что я вижу, что отцовская, склонная для нападений, вам не подходит». «О, прекрасно, прекрасно, тогда подождите, я сейчас вам принесу». Рози присела на один единственный стульчик, наблюдая за тем, как копошится среди палочек мистера Ливандера и произносит вслух характеристики разных материалов. Она сочла удивительным то, что он помнит каждую палочку и его покупателя. Это же сколько нужно держать информации в голове. Рози тайно надеялась, что он расскажет про палочки и ее родителей. «Так, попробуйте эту, груша и коготь грифона, прекрасно для чары травологии, подходит в меру мудрым и великодушным людям». Оливандер передал палочку Невиллу, и тот, слегка рабея, взмахнул ей. Старая стеклянная ваза рядом с Рози разлетелась на 1000 осколков, чудом не зацепив лицо девушки. Рози подавила крик в горле. «Теперь понятно, почему в магазине мало вещей, какой смысл, если все разобьют?» Невилл сконфуженно извинился, но мастер только беззаботно махнул рукой и отправился за другими палочками. «Так, это определенно цветочное дерево, но коготь грифона был слишком силен, нужно что-то нежнее». Пока Невилл и мистер Оливандер перебирали палочки, Рози вытаскивала осколки и щепки из волос, костеря, на чем свет стоит отсутствие защитных барьеров. «Интересно, а какие же палочки были у ее родственников?» Она восхищалась красивой резной палочкой Алекса из клена и чешуи саламандры. У Эмарит и Флёр была одинаковая сердцевина, волос Вейлы, но у Вьен палочка была из более спокойного оливкового дерева. Камилла обладала терпеливой палочкой из тополя и волоса из гривы единорога, а у Клары была самая длинная из их палочек, слива и чешуя дракона. Яркий свет отвлек ее внимание. Невилл выбрал красноватую палочку из вишневого дерева и волоса единорога. «Самая подходящая, по словам мастера, палочка для меланхоличных и стойких личностей. Они ведь используются учениками Махотакара. Мне рассказывали, что в Японии очень ценится вишневое дерево», — спросила Рози с теплотой в голосе. С вишневыми деревьями ее связывало слишком многое в ее жизни, и она испытывала необычайную эйфорию только от одних воспоминаний о розовых садах мадам Розамунд. «Все верно. Палочки из вишневого дерева подходят для личностей с огромной внутренней силой и считаются на Востоке очень престижными. Многие члены императорского двора используют палочки только из вишневого древа. И теперь мы, должно быть, перейдем к вам, мисс Поттер». Мистер Оливандер приблизился к Рози. От его почти бесцветных глаз исходило лунное свечение, завораживающее среди мрака магазина. Рози стало неуютно, потому что ей показалось, что он знает о ней все. Настолько прямолинейным был его взгляд. «Я долго ждал встречи с вами, мисс, но вы выбрали другую школу. У кого же вы покупали в Париже палочку? Надеюсь, не у месье Скривальди, качество его палочек просто ужасно». «У месье Лаутера, сэр». «Ах, как хорошо, точнее прискорбно, потому что что же случилось с вашей замечательной палочкой? Вижу тень утраты на вашем лице». Рози на самом деле чувствовала сухость в горле. Когда-то давно она была малышкой в потрепанной рубашке, которая испугалась эльфа и не знала, что ответить девочке-аристократке, обижавшей ее. А потом в ее жизни появилась самая лучшая палочка, которая всегда придавала ей силы бороться. Она в нее попала бомбарда, мистер Оливандер ахнул, и она развалилась. «Какое печальное событие, я сочувствую вам, мисс Поттер. У вас очень трагичная судьба. Я помню, как ваши родители покупали у меня свои первые палочки. У вас глаза вашей матушки, мисс. Ее палочка была очень элегантной и гибкой, 10 с четвертью дюймов, Ива и волос единорога. А вот ваш отец предпочел палочку из красного дерева и сердечной жилы дракона, чуть более мощная, чем у вашей матери, и идеально для трансфигурации. Какая же палочка была у вас, совсем не похожая на палочку моих родителей. Эбеновое дерево и перо феникса, вымоченное в веритосеруме. И она вроде как взяла с меня клятву. Мистер Ливандер замер, нахмурившись и внимательно оглядывая Рози цепкими глазами. И откуда у него в глазах взялась эта тоска? Хм, эбеновое дерево всегда выбирает индивидуалистов, людей, которые будут держаться за свои принципы до последнего, несмотря ни на что. Те, кто принимают каждую грань своего естества, особенно темную сторону. У меня мало таких палочек, когда-то давно Эбен выбирал выходцев из блэков, но сейчас мало кто подходит под эти критерии. Начинка же вашей палочки выбирает только белых магов, поэтому я могу предположить, что вы очень противоречивая личность, мисс Поттер. Я думал, что вы будете походить на родителей. Взяла клятву, хм, это значит, что нужно искать похожую. Рози молча выслушала его речь, потому что и так это знала. Месье Лаутер рассказал ей это при покупке палочки, а также добавил, что у ее бабушки из Блэков палочка была почти идентичная. Так перо феникса оно точно останется. Вот, попробуйте ясень, палочка упрямцев. Уже по одному беглому взгляду Рози поняла, что это не ее палочка, и действительно, стекло пошло трещинами. Поттер тяжело вздохнула и приготовилась к долгой процедуре подбора. Они перебрали ольху, граб, боярышник, терновник, осину, палочки революционеров, темных магов, смельчаков, бунтарок, искателей приключений, перепробовали другую сердцевину, но вещи взрывались, поэтому Элливандер четко утвердил, что нужна палочка с пером феникса. Почему бы и нет? Я никому не показывал эту палочку, но почему бы и нет? Конечно, сочетание очень необычное. Астралисты перо феникса, 11 дюймов, очень гибкое. Попробуйте. Рози, уже отчаявшаяся, взяла протянутую палочку и, к удивлению, почувствовала необычайное тепло, нежное и успокаивающее, не такое взрывное, как вызывала ее прошлая палочка, а более холодное и сдержанное. Она со свистом опустила ее вниз, разрезая пыльный воздух, и из палочки вырвались красные и золотые искры, яркие, как фейерверк, и их отсветы заплясали на стенах. О, браво! Да, это действительно так, просто прекрасно. Очень любопытно, чрезвычайно любопытно. Извините, почему любопытно? Видите ли, мисс Поттер, я помню каждую палочку, которую продал. Все до единой. Внутри вашей палочки, перо феникса, я вам уже сказал. Так вот, обычно феникс отдает только одно перо из своего хвоста, но в вашем случае он отдал два. Поэтому мне представляется весьма любопытным, что эта палочка выбрала вас, потому что ее сестра, которой досталось второе перо того феникса. Что ж, зачем от вас скрывать, ее сестра оставила на вашем лбу этот шрам. Рози судорожно вздохнула. Этого не может быть. Да, 13,5 дюймов, тис. Странная вещь, судьба. Я же вам говорил, что ваша прошлая палочка охарактеризовала вас, как необычную личность, сочетающую в себе свет и тьму. Думаю, что мы должны ждать от вас больших свершений, мисс Поттер. Тот, чье имя нельзя называть, сотворил много великих дел, да, ужасных, но все же великих. По мнению Рози, на неприметной улице было слишком оживленно. Близилось время к 5-часовому чайному перерыву, но людской поток не иссякал, возвращались люди с работы. Торговцы сувенирами подзывали каждого желающего купить флаг или памятную статуэтку с изображением королевской семьи или Биг Бена. Небольшое кафе китайской кухни дразнило Рози. Она сбежала с косой Алле и не пообедав и сейчас чувствовала, что готова продать душу за кусочек яблока. Она подговорила Нимфодору еще неделю назад, когда та случайно прочитала кусочек письма Рози к Алексу и сразу же начала расспросы. Какой это юный джентльмен желает встретить милую Роузи в конце августа? Рози ничего не оставалось, как признаться, что у нее есть парень и ей очень нужно с ним встретиться. Тонкс не выдержала ее нытья уже на втором круге и они продумали план за вечер. Когда они закупятся на косой аллее, Рози и Тонкс отлучатся в уборную, Поттер переоденется в свой старый шармбатонский пиджак и белый берет, а пальто отдаст перевоплотившийся в Рози Тонкс. Благо, у нее была мантия-невидимка, так что не пришлось пользоваться скрывающими чарами. Тонкс выйдет к мужчинам уже под видом Рози, расскажет душещипательную историю, как матушка Тонкс вызвала дочь патронусом домой якобы для срочного поручения, Арази отправится к своему французу в центр. Поттер местами этот план казался хлипким и непрочным, как ее стежки в вышивании, но возможность увидеть Алекса пересилила рациональное мышление. Она всю неделю рассказывала, как повела бы себя в той или иной ситуации, чтобы та не спалилась на Гримма, иначе все домочадцы поднимут такую панику, что девочку, которая выжила, не выпустит из дома до конца века. Ее и так заперли, как драгоценную печушку, и не дают сделать и вдоха. Конечно, это было опрометчиво, сбегать, но Тонкс посоветовала ей десяток боевых заклинаний и строго приказала пользоваться палочкой в случае опасности и не снимать темных очков. Их план прошел без осложнений. Рози под мантией выбралась из дырявого котла и устремилась в сторону Черинг-Кросс-Роуд, чтобы потом перебежать огромную, заполненную машинами магистраль Юстон-Роуд, и двинуться уже в сторону Министерства магии около Регент-Сквер-Гарден. Она плохо помнила, как выглядит министерство изнутри, была там один раз после смерти родителей и плохо что запомнила, поэтому ориентировалась на подсказки Нимфадоры. Напротив сквера огромное заброшенное здание на неприметной улице. Рози добралась туда относительно быстро, уже без мантии, иначе бы позбивала всех прохожих. Здание министерства под антимагловскими чарами на самом деле выглядело отвратительно. Огромное строение 80-х годов, походящее на промышленный завод, на старых воротах значилась вывеска «Осторожно, опасно», и люди обходили его стороной, любителей заброшек, как заметил Рози, туда тоже не тянуло. Маглы просто не обращали внимания на это здание. В само здание Поттер соваться не решилась, слишком опасно, что ее узнают, ведь ежедневный пророк трясет ее персону уже которую неделю. Алекс должен прибыть с порталом около 6 в отдел международного магического сотрудничества и еще какое-то время провести там, заполняя бумаги. Все это время Рози провела захождением по тротуару туда-сюда, нервно закусывая губу и сжимая потные ладошки. А если она ему разонравилась за это время, если он не хочет поддерживать отношения на расстоянии, если она настолько выгорела после смерти родителей, что не найдет в Алексе то, что привлекало ее столько лет. Постоянные назойливые если крутились в ее голове, как жирные мерзкие мухи, и не давали спокойно выдохнуть. Она уже распланировала их небольшую прогулку, поэтому старалась отвлечься на это. Перед глазами все темнело, она поставила затемнение очков на максимум, чтобы подозрительные личности, крутившиеся у министерства, ее не узнали. Алекса она заметила не сразу, он уже покинул здание и стоял на тротуаре у стенки, стараясь не влиться в поток людей. Рози пораженно замерла с отчетливой сладкой болью в сердце, которую до этого не ощущала. «Наверное, так чувствуется, что ты скучаешь по человеку». Алекс напряженно осматривал толпу, а потом его глаза встретились с Рози на противоположной стороне дороги. Она точно так же стояла у стены дома и пыталась слиться с обстановкой. Дрожащий вздох сорвался с ее губ. Он ни капельки не изменился и остался все таким же. Каштановые волосы, некогда уложенные, растрепались и падали на высокий лоб. Острые скулы подчеркивали молодое бледное. Поттер это не понравилось. Куда делся его загар? Голубые серьезные глаза, застывшая улыбка на губах, неизменная рубашка бежевого цвета и коричневые брюки. Воспитание Шармбатона кричало в его жестах, в то время как от Шармбатона в Рози остались только татуировка и шелковый пиджак. Поттер думала, что он изменился, как изменилась она, и была безумно счастлива, что этого не произошло. Рози сделала небольшой шаг вперед, а потом сорвалась по пешеходному переходу и кинулась прямо в руки Алекса Фурнье, крепко его обнимая. В нос сразу же бросился морозный запах его парфюма и мягкость волнистых волос. Крепкие руки обвили ее талию, закружив, Рози едва успела поджать ноги, чтобы никого не сбить. Тихий шепот опалил ее ухо и все внутри Рози затрепетало от радости. «Роузи!» Рози отстранилась только для того, чтобы заглянуть в его глаза и, дрогнув, улыбнулась, любуясь его лицом, каждой родинкой, пушистыми ресницами, неровностями кожи. Раньше она думала, что Александр Фурнье не способен на настоящие эмоции, он мог только смотреть на нее долгим равнодушным взглядом и жаловаться учителям, что она обижает его подружку. Но со временем она увидела, что в глубине его глаз плещутся очень сильные эмоции, которым она не могла дать объяснение, и что сердце у него горячее, пусть он иногда вел себя слишком правильно и холодно. «Алекс скучал по мне», — шепнула она, прикасаясь кончиком носа к его. Он слегка повернул голову, чтобы погладить ее, и улыбнулся, как это было ему свойственно, зажато, но искренне. Расстояние между ними слегка сократилось. Почти как для танго, мог вместиться между двумя телами только тонкий журнал. «Никто не называл тебя Алексом, да, только ты обожаешь это сокращенное прозвище». Он мучительно медленно прикоснулся губами в сухом горячем поцелуе, и Рози затопило ощущение острого наслаждения от близости, по которой она скучала. Поцелуй был невинный, просто соприкосновение губ, но Рози могла поклясться, что это один из самых ярких. «Врешь», она прикоснулась ладонями к его щекам и притянула ближе, не переставая улыбаться. «Ты тоже обожаешь, когда я тебя так называю. Я вижу по улыбке на твоем лице». Алекс тихо хмыкнул, обнимая ее сильней. Поттер уткнулась ему в плечо и счастливо выдохнула. «Я скучал по тебе, Роузи, и волновался. Все ведь хорошо?» Он посмотрел ей в глаза с затаенной тревогой. Она-то, может, и притворилась, что забыла, какие письма ему написала и что с ней произошло несколько дней назад. Но он-то помнил и смотрел на нее, как на разбитый сосуд, склеенный, но восстановленный. Рози на секунду отвела взгляд, чтобы собраться с силами и ответить, но тут же заметила, как неподалеку стоял молодой мужчина знакомой внешности и спокойно улыбался, посматривая на них. Рози бы не обратила на это внимания, если бы не знакомые голубые глаза. «Алекс, мне кажется, там твой брат». «Ммм», он оторвался от нее и удивленно приподнял брови, не отпуская рук с ее талии. Рози кивнула ему за спину, и он тут же обернулся, а потом счастливо расхохотался. «Я думал, ты уже ушел». Старший брат Алекса, примерно 27 лет со светлыми волосами и правильными чертами лица, подошел к ним, насмешливо осматривая младшего брата. Рози смутилась, встретившись с родственником Алекса. Как она должна себя вести? Молчать? По этикету она не могла представиться первая. Нужно ли ей подождать, пока Алекс сам представит? «И оставил тебя здесь одного без объяснений? Хочешь добраться до Паддингтона пешком? Я забыл об этом. Антуан, это Рози Поттер. Рози, это мой старший брат Антуан. Брат Алекса, Антуан», она вспомнила его имя, улыбнулся им, хитро поблескивая глазами. Видимо, он заметил, как они целовались посреди улицы, не то, чтобы для французов это было странно, но все же. «Конечно, забыл», он рассмеялся. «Приятно познакомиться, Рози. Я много о тебе слышал, в основном от Алекса, конечно, но и газеты о тебе тоже пишут». «Антуан», недовольно осадил его Алекс, смущаясь. Рози подавила улыбку. «Здравствуйте, приятно познакомиться. Я не знала, что Алекс обо мне рассказывает». Она дразняще бросила взгляд на Фурнье. «Он как-то мне пожаловался, что одна девочка обкидала его снежками ни за что, а потом через 3 года рассказал, что позвал ее на свидание». Алекс глухо застонал, пряча лицо в ладонях. Рози рассмеялась, наблюдая за его красными ушами и хитрой ухмылкой его брата. «Ты ведь проследишь за ним сегодня? Не хочу, чтобы мой братец потерялся». «Конечно, тогда хорошо вам отдохнуть». Он подмигнул им и направился к станции аппарации. «Не забудь угостить девушку». «Иди уже», — невнятно прошипел Алекс, выражая необычайно сильную эмоцию, стыд за брата. Рози находила это милым и смешным, поэтому ласково растрепала Алексу волосы и широко улыбнулась. У нее с Дадли никогда не было таких отношений, поэтому она очень завидовала Алексу и Камилле, у которых были офигенные родственники. «Ты хочешь в кафе?» – тихо спросил он. Ах, он послушался совета брата. Боже, какой Алекс иногда неуклюжий и смущающийся. «Не», – она поцеловала его в щеку, и они оба покраснели. «Я придумала кое-что другое». «И что же?» – Рози взмахнула ресницами, вытягивая губы. Ей так нравилось с ним флиртовать, что иногда она делала это неосознанно. Алекс опустил взгляд на ее губы и переплел с ней пальцы, поглаживая большим пальцем выступающую косточку пальцев, движение до боли привычное. Ей сразу вспомнились прогулки по Парижу, жаркий цветочный воздух и слепящее солнце. «В Лондоне сегодня было прохладно и облачно. Ты же не думаешь, что я так просто тебе расскажу? Какой же это будет сюрприз? И что же ты хочешь, несносная девчонка?» На самом деле она много чего хотела: смерти Вальдемарта, живых родителей, вернуться в Шарм-Батон, чтобы снова обжиматься с Алексом на каждом углу и доводить гарпию, но вместо этого она просто попросила у Алекса глубокий поцелуй. Они шли не спеша по улицам, людей было уже не так много, и они счастливо разговаривали, хотя иногда Рози поторапливала его, потому что время близилось к закрытию одного очень интересного места. Рози рассказала ему историю о Сириусе, о том, что ненавидела долгие годы, а когда узнала правду, прониклась доверием и симпатией, он был ее единственным близким человеком, и пусть они иногда и ссорились, но черт сходства между ними было много. Рассказала про Рона, Гермиону, Джинни и близнецов, что мать Рона пыталась их подружить и всячески опекает Рози, что ей очень не нравится. Призналась, что чуть не порвала письмо из Хогвартса, потому что никак не может с этим смириться. Рассказала о дне рождения, на котором появилась мельком, в основном читала письма и смеялась над подарком Алекса, серьгами в виде короны и говорящими бумажными змейками. С трудом выговорила тираду о девочках, по которым скучает, и о том, что Клара ей очень редко пишет. Алекс пообещал ей приглядывать за ней, потому что Клара очень болезненно отнеслась к тому, что Рози больше не будет учиться в Шармбатоне. Отчасти она ее понимала, потому что всегда чувствовала себя склеивающим звеном. Это она привела Клару и Амарит в их скам-компанию и поддерживала там теплую атмосферу, но кто это будет делать теперь? Амарит слишком нежна и неконфликтна для этого, Камилла считает их слишком маленькими, а Клара очень взрывоопасная. А если Еханес опять полезет к ней? Рози уже давно копила в себе эти вопросы и, рассказав Алексу, ей стало необычайно легко на душе. «Ты можешь передать Кларе кое-что, как подарок от меня?» – попросила она Алекса, протягивая купленный амулет удачи. Алекс без колебания согласился. Поттер очень надеялась, что они смогут найти общий язык, ведь Фурни обычно не испытывает эмпатию к чужим людям. Алекс в ответ рассказал ей, что его отец занят на посту министра магии и дома бывает редко, чему Алекс не рад. Он не любит оставаться один на один с деспотичной матерью, которая требует от него слишком много. Недавно он виделся с Дафной и клятвенно заверил Рози, что сейчас они просто друзья, а Демурье сейчас занята другой девушкой. «Мы почти пришли, закрой глаза», — попросила его Рози, отходя назад и вытягивая из кармана широкий шарф. Алекс попытался заглянуть за спину, куда быстро прошмыгнула Поттер. «Хочешь завязать мне глаза, а ты все такая же испорченная, милая», — со смешком высказал он, послушно закрывая глаза. «Ты недалеко от меня ушел». Рози встала на носочки, чтобы дотянуться до его затылка, но ее маленький рост этого не позволил. Девушка пару раз подпрыгнула, тихо возмутилась, нахмурилась, прокляла Алекса и свои короткие ноги, а потом недовольно пробубнила. «Ты не мог бы немного наклониться? Что-что, ты не дотягиваешься?» Рози зло сверлила дыру в спине Алекса, но тот этого, конечно же, не видел, поэтому продолжал усмехаться. Не выдержав, она надавила на плечо, и парень без колебания чуть согнулся, позволяя ей нацепить ему шарф. Благо, они стояли у скамейки перед самым входом и людей почти не было в это время, только пара детишек, поэтому Рози беспрепятственно купила билет и повела Алекса под руку. Перед огромной аркой с красочной надписью она остановилась и быстрым движением стащила с его глаз шарф. Та-дам! Фурни пару раз моргнул, а потом нечитаемым взглядом уставился на вывеску. Рози хихикнула, не выдержав это, а губы Алекса дрогнули в улыбке, которую он пытался скрыть. Парочка детей, весело болтающих, проскочила мимо них и устремилась вперед. «Зоопарк, ага, тебе нравится? Это смешно. Иногда я поражаюсь, какая ты в один момент ребяческая и ироничная. Стараюсь ради тебя. Кто тебя еще сводит в самый знаменитый зоопарк в стране?» Чтобы не смущать детей, она поднялась на носочки и поцеловала его в подбородок, но Алексу было плевать на условности, и он подхватил ее на руки и крепко прижал к себе. Его губы тут же прижались к ее в нетерпеливом поцелуе, кончик его языка прошелся по ее нижней губе и тут же соскользнул внутрь, но Рози вовремя остановилась. Красная и взбудораженная, она заторможенно кивнула на вход в зоопарк. «Пойдем», внутри они тут же купили морковные палочки, которые Рози хотела съесть сама, но Алекс скормил их первому попавшемуся вольеру с обезьянами, а Рози купил мороженое и сок. Лондонский зоопарк был огромен и честно считался достоянием страны. Сюда приходили не только чтобы посмотреть на животных, но и подивиться исследованием университета, который находился при зоопарке. Алекс и Рози, весело смеясь, прошлись мимо животных саванны, спящих львов с великолепной золотой шерстью, полосатых зебр, антилоп, стаи гиен, бегемотов, жирафов. Рози сравнила шею Алекса с огромной шеей жирафа, отчего получила притворно обиженное лицо на протяжении следующей секции с попугаями. Они долго проторчали у рептилий, пока Поттер сюсюкалась со змеями, а Алекс заставлял ее поговорить с ними на парселтанге. Рози очень пожалела, что не захватила с собой камеру, ведь вид счастливого расслабленного Алекса, мирно наблюдающего за пингвинами, стоил дорогого. А ты знаешь, что они находят пару на всю жизнь?» Спросила она его, опираясь на поручни. Их локти соприкасались, и смотрели они на мило мигающего глазками пингвина. Он взмахивал крыльями и осторожно перебирал короткими ножками. Синий свет океанариума заливал пространство безмятежной гладью тишины. Атмосфера была настолько спокойной и расслабленной, что Рози назвала бы это раем. На самом деле, ради пингвинов она и привела его сюда. Пингвины моногамны, как и киты. Если находят свою пару, то проживают с ней всю жизнь, а если нет, так и остаются одни. Мне всегда казалось это немного трагичным. Рози шмыгнула носом. Пингвин, осторожно топающий по льду, вдруг поскользнулся и упал, прокатившись вперед на гладкой шерстке. Его сородичи поспешили за ним. Почему же трагично? Они всю жизнь ищут человека, с которым будут счастливы. Это удивительно, тепло ответил Алекс, прикасаясь к ее щеке. Рози прильнула ближе. Она бы хотела, чтобы у людей было так же, как у пингвинов. Разбитых сердец тогда было бы меньше. Они возвращались обратно к Черинг-Кингс-Роуд, где Алекс договорился встретиться с Антуаном, а Рози уехала бы на автобусе до Гримма, когда произошел этот разговор. Они шли под руку и долгое время болтали о всякой чепухе, смеясь и подначивая друг друга. А потом Рози рассказала ему о новой палочке. «Я чувствую, что она слабее прошлой. Пусть я сейчас и не могу колдовать, но уже это чувствую. Проклятья с ней выйдут ужасными. Я тренировалась у дяди и тети в бесполочковой магии, но у меня мало что получилось». Алекс нахмурился. «Зачем тебе кого-то проклинать? Ты ведь сейчас под защитой ордена, но я не буду вечно прятаться за их спинами. Когда-нибудь я найду Вальдеморта и заставлю его пожалеть о своем существовании». Рози яростно сжала кулаки, и осколок боли вспыхнул в ладонях Алекса. Он еще сильнее нахмурился, продолжая терпеть намертво сжатые ладони девушки. «Ты не прячешься, Роузи, они взрослые и сами могут разобраться. Не нужно вмешивать детей в войну». Голос Алекса снова вернулся к праведному, серьезному, осуждающему. Таким голосом он тогда говорил ей, что месть ничего не принесет ей. Однако ее проклятие Еханессу восстановило репутацию Камиллы. Рози недовольно цокнула. «Ты называешь меня ребенком? Я уже взрослая и повидала больше, чем ты». Ткнула она, раздраженная тем, что Алекс не понимает ее жажды к уничтожению темного лорда. «Ведь если он умрет, всем станет легче». А убьет она его без сомнения самым кровавым способом. И почему вдруг Алекс против убийства? Я и не отрицаю это, милая, но ты должна понимать, что злоупотребление темной магией разрушит не только его, но и тебя. Я не хочу, чтобы ты сходила с ума из-за него. Его грудь тяжело вздымалась, казалось, он очень хотел повысить голос, но сдерживался. Рози впервые видела, как он разозлился по-настоящему, но в порыве гнева не обратила на это внимания. Она была уверена в своей правоте. Ее никто не понимает. Они не пережили то, что пережила она. Темная магия, не зло. Я колдовала и не умерла, как видишь. Твоих родителей убила темная магия. Ты сама говорила, что никогда с этим не свяжешься. Он отвел ее подальше в нишу у вокзала, чтобы не выяснять отношения на публике. Я была ребенком. А сейчас ты не ребенок, Рози вспыхнула, как мака в цвет. И ткнула Алекса ладонью в плечо, отодвигая его. Ну почему он всегда так? Почему просто не понимает, что несколько темных проклятий, и дело будет решено? Я, не, ребенок. Алекс тяжело вздохнул, напряженно смотря ей в глаза. Пряди волос упали ему на лоб, и Поттер очень хотелось их убрать, но она слишком разозлилась на него. Убийство не выход, Рози. Ты только станешь такой же, как он. Рози горько усмехнулась. Ну и пусть, главное, что я отомщу. В его ослепительно чистых голубых глазах треснула боль, словно огромный надлом прошелся по вековому льду. Он попытался схватить ее за руку, но она вырвалась. «Я хочу спасти тебя, тогда поддержи меня. Моя душа ничего не стоит по сравнению с убитыми людьми». Домой они возвращались в звенящем молчании. Глава 45. Замок, рельсы, слезы и новая жизнь. Абсолютная тишина. Ночь. Охранник так устал, что уснул прямо на своем посту. Отвратительная безалаберность. Когда он, а придет к власти, он, а уничтожит этих напрасно тратящих магию ничтожеств. Он покажет им, что в этом мире важны только сила и магия, а все, кто не согласен, будут уничтожены. Его поступь была неслышна, но нога Гайна двигалась с едва различимым скольжением. Зеленая чешуя приобрела темный оттенок черного камня, сливаясь с каменной плиткой в коридоре. Он мог бы прикоснуться к своей любимице и почувствовать холод ее кожи. С недавних пор его кожа была такой же, зеленоватой с белыми пятнами, едва ли сюрреалистичная пародия на его прошлый прекрасный облик. Воздух спертый, они глубоко под землей, именно там чиновники министерства решили разместить отдел тайн. Дверь черного цвета, ручка металлическая, старая, отливает синевой. Он прикасается к ней ненормально длинными пальцами с заостренными ногтями. Он должен найти его. Могли нанести ей серьезную травму, кретины. Она вынырнула из вязкого болота воспоминаний, наблюдая, как незадачливые близнецы поленились и отправили чемоданы Леви корпусом вниз по лестнице. Вещи врезались в джинни, и бедная девочка проехалась на животе до конца ступенек. Рози, особо не задумываясь, подскочила к ней и помогла подняться. Джинни, которая всегда смущалась в ее присутствии, безропотно приняла помощь, но в глаза ей не посмотрела, а благодарность у нее вышла тихая, сухая. Девушка не до конца понимала, как Джинни к ней относится, но предполагала, что к Невиллу она относится с большей теплотой. «Грязные полукровки, прочь из дома моих отцов», снова заверещала мадам Блэк, разбуженная грохотом с лестниц. Рози тяжело вздохнула, потому что уже порядочно устала успокаивать эту нервную мадам. Ее настроение на сегодняшний день и так остановилось на отметке хуже некуда. Мучительный кошмар, нежелание посещать новую школу, ссора с Алексом, которая методично разъедала ей нервную систему. «Ох, Алекс, ну почему тебе было нужно показать характер именно в эту минуту, почему нельзя было молча согласиться?» Гермиона Грейнджер с извивающимся живоглотом на руках спустилась вниз и сразу же последовала к тщетно пытающемуся слиться со стенкой Невиллу. Рози, одетая и обутая, стояла недалеко от них, поэтому, к своему стыду, прекрасно их слышала. «Ты готов?» – мягко спросила Гермиона. «Неужели прошлый год Невилла был такой ужасный? Неужели в Хогвартсе есть другие опасные твари, за исключением Волдеморта?» Раз голос у Гермионы такой успокаивающий и мягкий, таким голосом любила говорить Амарит, когда Рози в очередной раз валялась в лазарете. «Почти, как Джинни». Миссис Уизли ее подлатала. «Но теперь грозный глаз говорит, что мы не можем отправляться, пока нет Стерджиса Подмора. Без него охрана будет недостаточно», — Рози фыркнула. «Чтобы добраться до вокзала, нам нужна охрана, мы же были на косой аллее, и я не припоминаю, чтобы кто-то хотел нам навредить, хотя я едва не зашибла девушку у книжного. С нами и так много взрослых магов, сомневаюсь, что на такую толпу кто-то решится нападать». Гермиона и Невилл на секунду замерли, обдумывая ее ответ. «Охрана нужна вам двоим», — твердо высказалась Гермиона, переводя взгляд с Невилла на Рози. «Зачем? Как я поняла, Волдеморт сейчас ведет себя тихо. Он что, может выскочить из мусорного бака и наброситься на нас?» Сириус, успевший уснуть от скуки на низенькой табуретке, рассмеялся и выставил вперед поднятую ладонь. Рози со смешком дала ему 5. «Тем более Сириус меня защитит, так ведь?» Сириус прикинулся спящим и даже притворно захрапел. «А!» Страдальчески протянула Поттер и глянула на настенные часы. Поезд отправлялся в 11, еще немного, и им придется отправляться туда порталом, как и во всякую обычную школу, потому что поезд и магия не совсем совместимые вещи. А как ученики добирались до замка в прошлом, до изобретения поезда? «Сию же минуту идите вниз», — завопила миссис Уизли, и со второго этажа в спешке выскочили близнецы с счастливыми улыбками на лице и красный Рон с натянутым на макушку ядовито-розовым колпаком с маленькими человечками, которые при близком рассмотрении оказались умелой карикатурой на Дамблдора в пышной салатовой мантии. Рози не знала, смеяться ей или плакать в этой ситуации. Миссис Уизли тяжело и медленно выдохнула, а потом сняла заклятие с колпака, который оказался обычным полосатым носком. «Розали, ты пойдешь со мной и Тонкс», одновременно с визгами миссис Блэк. «Грязнокровки, отребье, дрянь», произнесла Молли Уизли, строго посматривая на девушку. У Рози в голове вертелись две мысли. Матушка Сириуса была жутко плохо воспитана, а у миссис Уизли плохо с памятью, потому что Рози вчера 3 раза сказала, что аппарирует на вокзал в паре с крестным. «Чемодан и сову оставь, багажом займется Аластер». «И нет, Сириус, Дамблдор же сказал, что тебе нельзя. Я буду защищать Рози, а не навлекать на нее неприятности. Успокойся, Молли». «Миссис Уизли, я пойду с Сириусом», максимально спокойно отозвалась Рози, стараясь улыбнуться и не сжимать до боли в суставах палочку. «Как же все в этом доме ее достали!» Миссис Уизли отчаянно взмахнула руками и отправилась поправлять Рону воротник рубашки. «Просто нет слов. Учтите, своей головой будете отвечать». Сириус и Рози тяжело переглянулись, дождались, когда все выйдут за дверь, и только тогда вступили на порог дома Блэков. Слабенькое сентябрьское солнце светило в сероватом небе, не согревая и не даря тепло. Рози иронично усмехнулась, ощущая себя такой же ничтожной, как и это чахлое солнце. Казалось бы, новая школа и новый коллектив должны вызывать у нее хотя бы любопытство, но и того не было, только одна серость и безграничная усталость. Рози крепко втянула в легкий пыльный лондонский воздух. А Морит сейчас наверняка наслаждается ароматом поздних цветов на клумбах Шармбатона, Камилла облизывается при виде запеченной утки, а Клара с большими от восторга глазами слушает истории нимф, а Алексана надеялась, что он чувствовал себя лучше, чем она. «Выше нос, крошка Ро, тебе понравится в Хогвартсе, я всегда считал его домом», — счастливо улыбнулся Сириус, вспоминая школьные годы. Он уже рассказывал пару историй о своих однокурсниках или школьных приключениях, а также вскользь обмолвился, что сбежал из дома в 16 и жил у ее отца. «Просто нервничаю», — отмахнулась Рози, замечая короткие изучающие взгляды остальных на себе. «Ну конечно, национальная героиня возвращается в школу, в которую и должна была поступить 4 года назад. Она знала, что они назвали это возвращением домой, и Рози претила, что Шармбатон считают незначительной помехой в ее сказочной жизни. Шармбатон никогда не был пустым местом для нее, Шармбатон определил ее, превратил забитую, нервную девчонку в гордую волшебницу, способную наказать обидчика». Рози натянула легкую, незатейливую улыбку на лицо, которая бы говорила о ее положительном настроении, но не показывала, насколько фальшивое оно было. «Так, как улыбаются леди, видишь, Алекс, я смогла. Конечно, я поддержу любой твой выбор, но почти все мы», — он обвел рукой толпу рыжеволосых волшебников, Римуса, Авроров и себя, — закончили Гриффиндор. «Самый лучший факультет, на мой взгляд. В гостиной можно устраивать вечеринки. Звучит так, словно ты, конечно, поступай на любой факультет, но если не попадешь на Гриффиндор, я выгоню тебя из дома. А на других факультетах устраивать вечеринки, что ли, нельзя? Это факультеты для монахов или как? Никто тебя не выгонит», — уже серьезно сказал Сириус, неловко поправляя рукав ее бежевого джемпера. Сегодня она решила заявиться в школу в непривычном для Шармбатона наряде, в широких черных брюках и мягкой бархатной кофте. «Просто было бы круто, если бы у нас была традиция. Джеймс, Римус, я и ты. Там еще был Питер Петтигрю, Сириус», — хотелось сказать ей, но она вовремя прикусила язык. «В любом случае, распределяю не я, оставим выбор за шляпой», — отговорилась Рози, спускаясь вниз со сколотых ступенек. Мадам Уизли вместе с детьми и мистером Муди уже исчезли в вихре аппараций, Римус с двумя чемоданами и Невиллу с жабой готовились отбыть, а Нимфадора в образе все той же старушки поджидала ее, усмехаясь искривленными губами. «Это опять ты, тетушка?» — веселье отозвалось в ее голосе. Поттер была очень ей благодарна за то, что она прикрыла ее самовольный побег к Алексу, а также вместе с ней участвовала в тренировочных дуэлях в особняке. «Опаздываем, племянница». Невилл и Римус исчезли, за ними отправились и Блэк с Рози на хвосте. Вокзал Кингс-Кросс предстал довольно старым сооружением из белого кирпича с высокими потолками, а также перронами, набитыми людьми и огромными чемоданами. Сегодня начинался первый учебный день у маглов, поэтому дети из пригородов приезжали в Лондон, а некоторые ученики уезжали в пансионаты в других графствах. Рози пару секунд осматривала вокзал, а после отправилась с Тонкс и Сириусом дальше по перрону. Уизли и остальных она не видела, и предполагала, что они уже перешагнули магическую преграду, разделяющую магловскую и магическую часть вокзала. «Вот и платформа 9¾, Сириус указал на поддерживающую непримечательную колонну между 9-й и 10-й платформой. Ее вид был настолько простецкий, что Рози бы никогда не догадалась, что это проход. «Подожди меня, милок», — игриво пропела Тонкс в образе старушки, и Римус Люпин, проводивший Невилла, раздраженно дернул плечами, посматривая на Нимфадору, как на главного подрывника всей миссии. Тонкс захихикала, махнула Рози и Сириусу и прошла сквозь колонну вслед за Люпином. Поттер поняла, что тут система такая же, как в волшебной стене Шармбатона. Она покрепче перехватила ремень небольшой сумки с запасными очками и деньгами, и уже приготовилась пройти через платформу за руку с Сириусом, как увидела летающую в воздухе шляпу. Рози удивленно выглянула из-за колонны и заметила, что за следующим столбом с табличкой «10-я платформа» кто-то прячется. Она убрала функцию затемнения стекол на очках и присмотрелась. Там на самом деле витала заколдованная шляпа на высоте чуть меньше фута, и невысокий эльф с большими голубыми глазами подзывал ее к себе. Что это еще такое? Оглядываясь, она поняла, что никто кроме нее больше не замечает странного эльфа ростом с маленького ребенка. Что такое? Мандраж? С волнением спросил Сириус, заглядывая ей в глаза. Рози, недолго размышляя, выпалила. Вроде того, можно я немного переведу дух, пройдусь, обещаю, что не сбегу. Она изобразила свою самую лучшую улыбку, чтобы Сириус поверил ей и не волновался. Что это за эльф? Что ему от нее нужно? Сириус поколебался, но все-таки отпустил ее, прислонившись к барьеру. Часы над его головой показывали без 10:11, и Поттер надеялась, что этот чудаковатый эльф не задержит ее. Она еще раз послала обнадеживающую улыбку Сириусу, а потом метнулась к другой колонне. Слава магии, что никто не обратил на нее внимания, объявили посадку на поезд и пассажиры начали заполнять вагоны. Рози тихо прошмыгнула сквозь толпу, оглядываясь на беззаботно курящего Сириуса, и подскочила к эльфу, закрывая часть его сумкой. «Мисс Розали Поттер», — пропищал молодой эльф в грязной наволочке с непонятным семейным гербом. Рози, недолюбливающая эльфов, подозрительно стрельнула в него глазами. «Кто ты такой и что тебе от меня нужно?» Эльф потянул себя за уши, а в больших, словно теннисные мячики, голубых глазах скопились слезы. «Я не должен это говорить, мисс. Хозяева накажут меня. Этот эльф, что, самовольно сбежал? Разве они могут покидать дом без позволения хозяев?» Эльф, обливаясь крупными слезами, начал биться головой о кирпичную кладку столба, и Рози тут же его схватила, чтобы маглы не заметили шума. Потом достала из кармана носовой платок и аккуратно стерла слезы с его лица. «Ты с ума сошел? Откуда ты такой взялся-то? А, нет нужды себя наказывать, просто скажи, что хотел, и возвращайся к хозяевам». Эльф перестал плакать и воззрился на Рози широкими, раболепными, обожающими глазами, словно Рози Поттер была богиней, случайно сошедшей в мир простых смертных. Поттер очень не любила таких взглядов, поэтому махнула эльфу рукой, чтобы он ускорился, иначе она опоздает на поезд. Никто еще не был так добр к презренному Добби. Мисс Поттер, угрожает опасность в Хогвартсе. Кто-то готовит против вас заговор. Вам нельзя в Хогвартс. Будто я туда стремлюсь, пробормотал Рози, но внутренне насторожилась. Заговор против нее? Но зачем? Ее же еще никто не знает. Общество знакомо с ней только по газетам. Или это Волдеморт? Но Гермиона сказала, что пока Дамблдор в школе, никто из пожирателей не посмеет пробраться в Хогвартс. Откуда ты это узнал? Добби не может рассказать, иначе Добби придется прижечь себе пальцы утюгом. Рози не хотела, чтобы какой-то несчастный сумасбродный эльф калечился из-за нее, поэтому просто пожала плечами. Спасибо за информацию, Добби. Поблагодарив, она развернулась и направилась к платформе 9¾, оставляя эльфа одного. Пусть он и выглядел серьезным, но Рози не могла доверять ему. А если его подослал Волдеморт, чтобы напугать ее, или это чья-то дурацкая шутка? «Не приезжайте в Хогвартс, мисс», донеслось ей вслед, но девушка уже не обратила на это внимания, утягиваемая Сириусом в волшебный проход. Каменная стена была не такой легкой для прохода, как ей рассказывали. Рози показалось, что она словно застряла в зыбучих песках и что-то очень сильно ее удерживает с той стороны и не дает ей пройти на волшебную платформу. Поттер зажмурилась и с трудом вытолкнула себя, врезавшись в спину Сириуса. Он придержал ее от падения и озадаченно спросил: «Все нормально?» «Нет», — иронично возразила она, — «домовой эльф только что сказал, что в Хогвартсе мне грозит опасность». Сириус посмотрел на нее, как на ненормальную. Его черные густые брови подскочили вверх. «Домовой эльф? Очень оригинально, Ро, но сейчас не время шутить». «Я не шучу», — Рози раздраженно поправила брюки. Тут на самом деле был эльф. «А я Санта-Клаус, пойдем быстрее, Муди наверняка уже нас проклял». Рози ошарашенно закатила глаза, сетуя на узколобость взрослых, и с тоской вспомнил Алекса. Ох, он ее хотя бы от эльфов защищал. Хогвартс-экспресс предстал перед ней блестящими черно-красными вагонами старинной конструкции и массивными железными колесами, из коротких труб вырывались клубы белесого, словно снег, пара, окутывая поезд дымкой. На платформе волшебники в длинных мантиях прощались с детьми, но школьников было уже не так много, Время близилось к отправке, поэтому все быстро поднимались по ступенькам, а в прозрачных окошках уже виднелись счастливые лица и разноцветные макушки. Рози и Сириус без труда заметили грозного глаза, Тонкса и Ремуса, рыжие волосы Молли Уизли, поэтому бегом поспешили к ним, чуть ли не расталкивая прохожих. «Где так долго?» Сразу же набросился на них Аластер, бешено круча искусственным глазом. Молли Уизли за его спиной зло поглядывала на Сириуса, а Ремус просто стоял с уставшим лицом мученика. Рози прекрасно его понимала. Уизли, Невилла и Гермионы здесь уже не было. Должно быть, они уже сели в поезд. Больше ни за что не доверю тебе ее сопровож. Не сердитесь на Сириуса, это я виновата. Тут же заступилась за него Рози, подхватывая свой чемодан. Клетки с Гарри и второго чемодана почему-то не было. Сердитое и угрюмое лицо Мудина миллисекунду смягчилось, чтобы потом снова грозно посмотреть на Поттер. «Опаздываешь, садись в поезд. И помни, Поттер, постоянная бдительность». Рози, высоко ценившая дуэльное мастерство грозного глаза, кивнула и слегка поклонилась. Потом поцеловала Сириуса в щеку, крепко обняла и попросила его не скучать и не шугать соседских кошек в своем зверином обличии. Блэк хрипло рассмеялся, потрепал ее волосы и помог втащить чемодан на ступеньки. «Обязательно пиши мне, крошка Ро, и ничего не бойся. А главное, оторвись там хорошо и нарушь пару нудных школьных правил за меня». Рози широко улыбнулась и кивнула. Сердце сжалось от грусти, она будет скучать по Сириусу, ведь она привыкла к нему за этот месяц и начала считать своим родственником и самым лучшим крестным. Они нашли общий язык так быстро, что Рози боялась его потерять за время отсутствия. Рози уже была знакома с этим чувством. Когда она в первый раз уезжала на каникулы из Шармбатона, то боялась, что девочки ее забудут за лето, но ее сомнения рассеялись быстро, когда Клара на следующий день прислала ей огромную коробку мятных леденцов со взрывными шипучками. «Твои вещи, милая, Фред и Джордж отнесли в свое купе, иди через два вагона влево и найдешь их в среднем купе, а Невилл с остальными в правой стороне в третьем вагоне, не потеряйся», напутствовала ее миссис Уизли с доброй улыбкой. Рози признательно ей кивнула, и двери вагона тут же закрылись, оттесняя ее от людей, с которыми она привыкла обитать на площади Гримма и которые почти стали ей семьей. Рози тут же вспомнила, как весело они праздновали ее день рождения, и улыбнулась, махая им рукой через мутное стекло. Раздался гудок, и поезд тронулся, постепенно набирая скорость. Рози еще немножко постояла у окна, наблюдая за проносящимися мимо окрестностями пригорода и вспоминая, в какую сторону ей нужно идти, чтобы найти близнецов. Вроде бы нужно пройти два вагона в левую сторону, или два вагона в правую. Мимо проходили ученики, переодетые в школьные мантии с яркими значками факультетов, но Рози не решилась у них спросить дорогу, поэтому взяла чемодан и направилась в туалет поправить растрепавшиеся волосы, а заодно немного передохнуть. Она затемнила очки до изумрудного, чтобы ее никто не узнал, и заметила, как странно на нее поглядывают волшебники всех возрастов и шушукаются. Пара первокурсников, встреченных ей по пути, опасливо метнулась по сторонам, пропуская ее вперед, и Рози от неловкости пришлось им улыбнуться. Она считала идею добираться до школы на поезде двойственной. С одной стороны, ей было интересно посмотреть на пейзажи страны, но с другой стороны, потратить целый день в неуютном купе с кучей незнакомцев – так себе идея. В заляпанном разводами зеркале отражалось ее бледное лицо со следами неушедшей усталости и стресса, скулы выпирали, как и ключицы в круглом вырезе джемпера, прическа истрепалась, и волшебное зеркало не упустило возможности добавить, что она похожа на черную анис, и что ей не помешает бутылочка суперблизко. «Не замолчишь, я тебя разобью», — тяжело вздохнула она, опираясь руками на раковину. Капли медленно капали на фаянс, и Рози безразлично следила за тем, как они скатываются вниз. Она не хотела быть слабой и поддаваться эмоциям, но новая школа, друзья за несколько сотен миль, ссора с Алексом, слова эльфа, все это ударило по ней наотмашь и оставило болючий незаживающий след, который кроме нее никто не смог увидеть. Она и так уже потрепана смертью родителей, которые умерли почти у нее на глазах, искалечена Волдемортом, который оставил ей рваные шрамы, один из которых стал символом победы, истерзана постоянным наблюдением и оцениванием ее действий, одиночеством и сверстниками, с которыми она должна общаться, когда ее тошнит от всего, от чужой слабости, необоснованных претензий, собственной боли. «Я не буду слабой, я выдержу», — твердо сказала она, вспоминая все радостные события, которые произошли с ней, взгляд невольно упал на фиолетовый браслет дружбы, сплетенный Кларой. «Я выйду отсюда с улыбкой и никому не покажу, что я на самом деле чувствую. Я буду солнцем, который будет гордиться солнце и мадам Диана». Она достала палочку и пару раз точечно взмахнула перед лицом, произнеся формулу косметических заклинаний. Тон лица выровнялся, по щекам разлился румянец, а губы потемнели до вишневого цвета, волосы слегка выпрямились и заплелись в хвост. Зеркало одобрительно ухнуло, и Рози подмигнула своему отражению, надеясь на то, что она сможет пережить этот день с прямой спиной. Всхлип. Рози замерла у двери и прислушалась. Еще один. По ту сторону кабинки кто-то сдавленно плакал, и Рози смогла услышать это, только когда подошла ближе к выходу. Девушка на секунду замерла, прислушиваясь. Глухие всхлипы раздавались болью и едва скрываемой печалью, словно кто-то пытался скрыть истерику. Рози тяжело вздохнула. «Плакать в туалете – самый неразумный вариант из всех, потому что тебя по-любому кто-то услышит. Оставь ее, пусть плачет сколько влезет, не твое дело. А если ей плохо, если ее обидели, я не могу так просто оставить ее. И обязательно найдутся люди, которые не оставят тебя в одиночестве со своими поломанными чувствами. К примеру, Рози всегда не могла оставить плачущую девочку в одиночестве, потому что на подкорке отпечатались слезы Камилы и ее пустой взгляд. И как она сама плакала, запираясь в кабинке школьного туалета, когда одноклассницы издевались над ней. Поттер неловко постучала по двери, а потом тихо спросила: «Тебе нужна помощь? Хочешь поговорить?» Всхлипы с той стороны прекратились, воцарилась тишина, которая была прервана слабым, дрожащим голосом. «Нет, все хорошо. Уверена, когда все хорошо, так не плачут». Рози порылась в сумке и нашла тайно подложенную Римусом шоколадку с орехами. Развернула обертку, фольгу. «У меня есть шоколад, хочешь?» «Я не уверена». «С орехами». «Давай, все любят шоколад». «Когда я была маленькая и пряталась от Дадли, никто не дарил мне шоколад и не утешал», — быстро промелькнула у Рози горькая мысль. «Ты никогда не должна уподобляться поступкам других людей, будь лучше их во всем», — говорила ей Эмарит. Прошло еще несколько секунд, прежде чем щелкнул замок, и Рози увидела сидящую на сыром холодном полу невысокую девушку в форменной школьной форме с синей нашивкой, Рейвенкла, и опухшим от слез лицом. Глаза и форма рта у нее были миниатюрные, азиатские, а недавние слезы только сильнее сузили ей глаза. Волосы красивого глубоко черного оттенка рассыпались ровной волной по плечам. В руках она держала истертую фотографию. Рози аккуратно присела рядом с ней на пол, не забывая очистить заклинанием, и протянула девушке кусочек плитки, стараясь не смущать девушку. Та сжалась, едва заметно подрагивали ресницы. Когда она бросала на нее осторожные взгляды черных глаз, тоненькая рука потянулась к шоколаду, холодные пальцы коснулись Розиной руки, и та тут же ее отдернула с кусочком шоколада. Рози хотелось рассмеяться и пожалеть одновременно, кто же ее так запугал. «Это твой друг?» — она кивнула на улыбающегося молодого парня на фотографии. «С ним что-то случилось?» Девушка еще раз всхлипнула и прижала фотографию ближе к груди. Рози тут же все поняла. «О, прости, я не подумала. Это мой парень, он умер этим летом, и я даже не знаю как». Девушка снова ударилась в слезы, и Рози напряженно сидела рядом с ней, позволяя ей выплакаться, ведь она после смерти родителей тоже долго плакала. «Но если он умер летом, не позволяй скорби затягиваться надолго, ничего хорошего тебе это не принесет. Сомневаюсь, что он хотел бы видеть твои слезы». Она взглянула на весело сверкающего глазами парня, спортивную футболку для квиддича и весело блестящие глаза. Определенно это был добрый и милый волшебник, который умер слишком рано. «Я не могу их остановиться. Я постоянно о нем думаю. Я не мастер в таких делах, но попробуй продолжать жить дальше через боль. Не хорони себя вместе с ним». Рози разломила оставшийся шоколад, съела половину, а вторую отдала рядом сидящей волшебнице. Она перестала плакать и теперь просто смотрела на фотографию, медленно жуя сладость. Рози же просто спокойно дышала, стараясь унять свою собственную горечь. Сегодня ей везет на слезы, так и знала, что в этот день что-нибудь да произойдет. А ведь она еще даже не попала в школу. «Спасибо, что помогла, не все готовы слушать чужие проблемы». «Это точно», — махнула Рози рукой, поднимаясь на ноги. С той стороны в закрытую дверь туалета кто-то стучался, и Рози не собиралась их больше задерживать. Девушка тоже поднялась, отряхивая помятую мантию, на ее лице играла робкая, смущенная улыбка. Рози внимательно ее оглядела. Желтоватого оттенка кожа, темнее, чем у знакомых ей японцев, одинарная века и приподнятые брови. Она определенно была китаянкой. «Меня зовут Чо Чанг. Кстати, я учусь на 5-м курсе. Ох, я тебя до этого не видела. Ты старше или младше?» Рози снисходительно улыбнулась. «Я новенькая и тоже буду учиться на 5-м. Я Рози. Приятно познакомиться, Чо». Чо неловко помяла подол юбки, краснея. «Мне тоже. Еще раз спасибо. Ни за что. Постарайся больше не плакать в туалете. Удачи!» Рози напоследок ей улыбнулась, потом подхватила чемодан и вышла из туалета. Ей еще нужно было найти Фреда и Джорджа. Она как раз прошла половину вагона, когда девочка ее догнала и спросила запыхавшимся голосом. «Не хочешь в наше купе? Раз уж ты новенькая, то, наверное, никого не знаешь». «Ох, в этом нет нужды, я ищу близнецов Уизли». Брови Чо удивленно подпрыгнули, и Рози со смехом поняла, что, видимо, близнецы были очень популярны из-за своих шуточек в Хогвартсе. «Ты не знаешь, где они могут быть. С этим тебе лучше обратиться к старостам, они помогают новичкам. Правда, старосты моего факультета уже ушли на совет, но вроде бы у Слизерина староста еще в купе, можешь проверить». Рози не прельщала мысль обращаться к старостам за помощью, потому что обычно на эту роль выбирали мегазазнаек, от которых не отделаешься, но так все же лучше, чем ничего. В конце концов, Чанг правильно сказала, Рози новенькая и ей обязаны помощь. Черт бы побрал близнецов и остальных, могли бы подождать ее и не заставлять бродить по поезду. Черта с два она сядет потом к ним в купе. А где мне найти их купе? В следующем вагоне третий от начала слизеринцы всегда его занимают. Оно вроде как элитное. Чо сморщилась, словно выпила стакан кислоты. Рози вежливо улыбнулась. «О, спасибо большое. Я буду в этом купе», она ткнула на ближайшие. Оттуда уже доносились голоса, которые смеялись и без перебоя болтали. Кудрявая голова высунулась из купе и подозвала Чо к себе. «Заходи, если захочешь». «Конечно». Если коридор второго вагона был заполнен летающими птицами из бумаги, открытыми дверьми купе, откуда можно было увидеть компании учеников, разбойниками-первокурсниками, любознательными младшими и прочими людьми, которые любили заслонять проход, то третий вагон был пуст, и каждая дверь купе была плотно закрыта. Рози словно очутилась в царстве тишины и спокойно передохнула. Она уже в сотый раз успела пожалеть, что подошла к этому безумному эльфу и опоздала, из-за чего теперь пришлось искать старосту незнакомого ей факультета. Впрочем, она и другие-то и не знала, о котором все отзывались, как о гадюшнике. «Вряд ли это будет хуже комнаты Дафни, в которую я случайно попала, когда искала Амарит», — убедила себя Поттер, поменяла цвет очков с зеленого на коричневый и бодрым шагом подошла к предполагаемому купе старосты Слизерина. Стук прошелся уверенным и громким отзвуком в тихом купе. На той стороне велись тихие разговоры, которые тут же стихли. «Как же это неловко! О, да ладно, я же новенькая, а они обязаны мне помогать». Дверь открылась, и Рози увидела небольшую группу волшебников в школьной форме и фирменных зеленых галстуках. Рози быстро пробежалась по ним взглядом, отмечая, что ученики были примерно ее возраста. Две девушки и двое парней с одинаковым непроницаемым выражением лица, с которым она уже сталкивалась в Шармбатоне. Дверь они открыли заклинанием, что уже неплохо. Рози слегка улыбнулась. «Здравствуйте, извините, если прервала, здесь ведь находится староста, мне сказали, что я могу обратиться к нему с просьбой», голос вышел ровным, с легкой смешинкой и расслабленностью, словно в ее теле не было ни капли нервозности. Значка старосты на их одежде не наблюдалось, но, может, в Хогвартсе его и нет, а в академии должны были выбирать старост в этом году, и Рози намеревалась по приезду написать Алексу примирительное письмо и узнать, скольких нарушителей он уже отвел к гарпии. С просьбой, сморщив нос, переспросила полноватая девушка с глубоко посаженными глазами. В руках у нее покоилась шоколадная лягушка и несколько разноцветных леденцов. Рози, подавляя вздох, улыбнулась еще сильнее и фальшивее. «Где чертов староста?» «Да, с просьбой». «Так он здесь или я ошиблась в купе?» Девушка с красивыми светлыми локонами поглядывала на нее, медленно листая глянцевые страницы «Ведьмополитена». Рози отметила, что девушка была очень милой и походила на Амарит, но красота у нее была холодной, словно фарфоровой, ни одна мышца не двигалась у нее на лице, а жемчужные браслеты идеально сидели на тонких запястьях, обтянутых перчатками с оборками. У кого-то она такие уже видела. темнокожий парень с красивым карамельным загаром, как у Камиллы, пренебрежительно осматривал Рози, задерживаясь взглядом на непроницаемых очках. Другой парень, высокий, худой, болезненный на вид с тонкими чертами лица и волнистыми темными волосами. Улыбка Рози на секунду потеплела, когда она увидела его, потому что их можно было на расстоянии принять за близнецов. У волшебника такие же непослушные черные волосы и темно-зеленые, почти бутылочного цвета глаза. В его руках выпускала слабые искры палочка, видимо, он только что колдовал. «Староста сейчас на собрании», — сообщил загорелый волшебник. Рози внутренне застонал от собственного невезения. «Может, проще пойти в одиночестве и заглядывать в каждое купе, тогда она и найдет близнецов?» Светить именем Невилла она не решалась, а своим тем более. Оно должно было закончиться, так что они скоро подойдут. Остаться или искать самой, но по виду слизеринцев, они совсем не горели желанием ее видеть. А какая просьба? Мне нужно найти Фреда и Джорджа Уизли. И я подумала, что старосты могут мне с этим помочь. Рози пожала плечами, наблюдая, как удивленно переглядываются волшебники. Зеленоглазый парень отложил палочку и задумчиво кинул взгляд на Поттер, так и не решаясь смотреть на нее в открытую. «ФФ, они тебе не ищейки», — фыркнула все та же надменная черноволосая девушка, от яда которой Рози уже усела подустать. «А зачем, собственно, она это терпит?» «И то верно, она послала ей сахарную улыбку. Просьба ведь сложная, не каждый с этим справится. Извините за беспокойство». Шпилька пришлась не по душе слизеринцам, и некоторые из них поморщились, а светловолосая ледышка оторвалась от журнала и взглянула на Поттер со скучающим интересом. Рози уже собралась выйти из купе, как рядом раздался громкий, тянущий гласные, голос. «Вы видели лицо этого недоумка? Каково это осознавать, что он теперь на втором месте после Уизли? Ха, мне кажется, даже кактус будет поумнее Лонгботтома». И еще что-то болтали про девочку, которая выжила. «Можно подумать, она будет с таким отребьем сидеть. А ты кто?» Обладатель значка старосты нашелся. Долговязая фигура, Рози пришлось сверлить его скептичным взором на уровне его груди, прилизанные светлые волосы, слишком много геля, тонкие губы и серые нахальные глаза, и удивительно грязный язык, потому что так поливать грязью Невилла и сплетничать о ней посреди вагона, это просто отвратительно. Лампочка щелкнула у Рози в голове, она уже видела его в магазине «Мадам Малкин», и тогда он также избалованно кривил губы. Ох, и везет же ей на личности вроде Дафни. Сзади него стояли высоченные мускулистые парни размером со шкаф и хмуро поглядывали на Рози из-за кустистых бровей, а рядом стояла ее незадачливая знакомая, та самая девочка, на которую она упала у книжного. Только сейчас вместо удивленно-сердитого выражения ее лицо изуродовала гадкая насмешка.